учреждении уже почти никого не было, только в приемной сидел какой-то полноватый, с неприятной внешностью мужчина, которого я когда-то первый раз увидела в молочном кафе. Полковник Корчинский вышел мне навстречу, как всегда галантно поздоровался со мной и пригласил в кабинет. «Какое счастье, пан полковник, — начала я, — что судьба предоставила мне возможность познакомиться с вами, так как сейчас не только мне нужна ваша помощь, но и я, в свою очередь, могу оказать услугу отделу, которым вы руководите». Он вежливо улыбнулся и сказал: «Всегда в распоряжении прекрасных дам». «Что случилось на этот раз? Видите ли, господин полковник, когда мой муж был еще холостяком, он познакомился за границей с девушкой. Он был тогда еще совсем неопытным и впутался в историю, которая оказала бы негативное влияние на его репутацию, если бы она, эта история, всплыла сейчас. И вы понимаете меня?» Полковник кивнул головой. «Подобное случается со многими молодыми людьми». «Конечно. За это время упомянутая иностранка узнала каким-то образом, что Яцек, мой муж, работает в дипломатической службе, что он женат и что любая компрометация могла бы повредить его карьере или положению в обществе. Она решила воспользоваться этим для достижения своих омерзительных целей». «А какие же у нее цели?» «Эта женщина — шпионка. Она приехала в Варшаву и заявила моему мужу, что устроит ему много неприятностей, если он не предоставит ей для копирования секретный государственный документ. Муж, разумеется, категорически отказался и заявил, что отправит о ней донесение. Я упросила его доверить это дело мне, так как давно хотела при случае встретиться с вами, ведь уже имела возможность убедиться, что вы умеете хранить тайну, за что я безгранично вам благодарна». На вопрос полковника, о каком документе идет речь, зачитала ему по записке Фреда и поинтересовалась, будет ли приниматься во внимание в случае ареста этой женщины ее грязная ложь по отношению к Яцеку. С самого начала меня озадачила спокойная улыбка, которая не сходила с лица полковника. И вдруг он открыл ящик стола, положил передо мной фотографию и спросил: «Вы говорите об этой женщине?» Я широко открыла глаза. Это был портрет мисс Норман. «Да!» — воскликнула я в чрезвычайном изумлении. «Она живет в отеле «Бристоль» под фамилией Элизабет Норман, верно?» «Так вы о ней знаете?» «Вы не ошибаетесь. Не спускали с нее глаз с того самого момента, когда она приехала в Польшу». «С Рождества?» Он отрицательно покачал головой. «О, нет. Она уже здесь гуляет с осени. Правда, раньше она была под другой фамилией и с другой внешностью». «Так вы знали, что она шпионка? Тогда почему же не арестовали?» Он смотрел на меня с очень веселым выражением лица. «Видите ли, иногда иностранный шпион может быть весьма полезным. Например, благодаря этой даме мы сумели ликвидировать несколько очень опасных ее сообщников, а также и противников. Ее прислали в Польшу именно для того, чтобы парализовать работу этих последних». «Ничего не понимаю». «Для специалистов это дело достаточно простое. Одни государства посылают шпионов, а другие — своих агентов, которые следят за шпионами, чтобы узнать о намерениях противника. Ну, я не стану надоедать вам рассказами. Достаточно будет, если скажу, что эта очаровательная дама, фотография которой лежит перед вами, невольно навела нас на след очень опасной пташки, нашего общего знакомого пана Валло, который действовал тут под фамилией Роберта Тоннера. Кроме того, мы благодарны ей за то, что она обратила наше внимание на некоторых других особ. Поскольку нам заранее были известны ее намерения и цели, мы соответствующим образом подготовили информацию, которая ей была нужна, и этим самым дезориентировали ее разведку. Теперь вы понимаете, почему мы не арестовали ее? Такой шпион, как эта дама, как каждый шпион, который нам известен, для нас скорее выгоден. Я знаю также о том, что главной ее задачей было получение дипломатических документов, о которых вы говорили. Сначала мы собирались попросить вашего мужа, чтобы он вручил ей фальшивые бумаги. Однако теперь нам это уже не нужно. Он взглянул на меня искоса и добавил: «Во всяком случае, я благодарю вас и поздравляю. Вы деловая женщина». У меня создалось впечатление, что ему известно значительно больше, чем рассказал мне. В его улыбке было что-то противоречивое. Неужели он догадался, что это я занялась слежкой за мисс Норман? Возможно, он даже знал о приезде Фреда и о ложном двоеженстве Яцика. Меня так и подмывало спросить, но я предпочла промолчать, чтобы не оказаться в неприятном положении. Прощаясь со мной, полковник сказал: «Не переживайте и оставайтесь такой же отважной. А если у вас возникнет насчет кого-то подозрение, что он шпион, сообщайте мне сразу же. В настоящее время крутится много таких, и тяжело уследить за всеми. Думаю, мне не нужно объяснять вам, что ваш визит ко мне и все, о чем вы сообщили, следует сохранять в строгой тайне. Вы можете говорить об этом только с мужем, но чтобы он ни с кем этим не делился. Что касается шантажа той дамы, то пусть он просто не обращает на это внимания». Я искренне поблагодарила его и пообещала, что буду точно придерживаться его указаний. На обратном пути в общих чертах рассказала Фредди, каково положение вещей. Яцек ждал нас беспокойством, которое ему не удалось скрыть. Однако он терпеливо выслушал меня до конца и не смог справиться со слезами. Как же хорошо я его понимала! Столько долгих недель тревоги, столько горьких угрызений совести и столько мрачных ожиданий в будущем. И вот все близилось к самому благополучному завершению, о котором только можно было мечтать. «Ты настоящее сокровище», — произнес он. «Не знаю, достоин ли я такой жены. Мне было особенно приятно, что он произнес эти слова в присутствии Фреда. Я и сама расчувствовалась. У меня, конечно, есть некоторые недостатки. Люблю иногда надоедать близким, немного тщеславно и немного лениво. Но когда подумаю о том, что бы делал Яцек, если бы я не была такой сообразительной, предприимчивой и деловой, то прихожу к убеждению, что, возможно, ему бы пришлось совершить много опрометчивых шагов. Кто знает, может, даже он покончил бы жизнь самоубийством. Однако правильно сказал какой-то греческий философ, что самое большое богатство — это чувство собственного достоинства. Мне сейчас так хорошо и так легко. Никогда еще я не была так довольна собой с того времени, как претендент на французский престол, граф из Парижа, на дворцовом приеме у князя Монако не отходил от меня ни на минуту, и нас снимали для кино. Но самое важное во всей истории — моя полная и безоговорочная победа над этой мерзкой женщиной. Она ничего не получит. Яцек ей прямо в глаза сказал, как сильно он любит меня. То-то тоже оставит ее. А ведь это она явилась причиной несчастья Роберта. Это она виновата в его смерти, значит, интуиция меня не подвела. Тогда На лестнице я встретила именно ее, змея. Правда, полковник советовал больше не обращать на нее внимания, но не могу с этим согласиться. Ни за какие сокровища. Я поняла, что просто должна собственными глазами увидеть ее падение и унижение. Не смогла бы от этого отказаться. Я заявила Яцку. В любом случае, нужно проверить, какие фальшивые документы хотела дать тебе эта женщина. Яцек тут же запротестовал. Нет, я не хочу больше ее видеть. Раз вы убеждены, что документы фальшивые, а полковник Корчинский определенно советовал не обращать внимания на ее угрозы, то нет такой силы, которая заставила бы меня вновь встретиться с ней. При одной только мысли об этом я чувствую физическое отвращение. Не люблю прикасаться к подлости. Нет, лучше давай поедем в деревню и отдохнем после всех этих страшных переживаний. Я успокоила его. Не собираюсь тебя уговаривать, чтобы ты с ней встретился. Я сделаю это сама. И с этим я тоже не могу согласиться, — решительно возразил он. Она может тебя оскорбить или еще что-нибудь подобное. Не волнуйся. Меня не так легко обидеть. Кроме того, со мной будет господин Анхобен. У Яцека, мне показалось, было огромное желание высказать свои несогласия с последним пунктом моего плана, но поскольку я сочла вопрос решенным, он воздержался от дальнейших замечаний. Пригласила Фреда отужинать. Сколько в нем такта, и как он разбирается в людях, за короткое время сумел завоевать расположение Яцека, и у того сложилось хорошее мнение о детективах вообще и о нем в частности. Я наблюдала за его приемами. Они, в общем-то, не были такими уж сложными. Основывались на том, что все, о чем говорил Яцек, он принимал как открытие, как новость, о существовании которых раньше не имел даже понятия. Часто придерживался несколько иного мнения, но лишь для того, чтобы тут же позволить убедить себя. После его ухода Яцек сказал: «Он замечательный парень, при этом удивительно умный. Когда станет постарше, может рассчитывать на большой успех у женщин. Признаю его правоту».